Тем не менее, тяжелая нехватка заклинаний мобильности в прошлом часто заставляла Грима превращаться в пламенного демона. Теперь, когда он третьего класса, его магия огня становилась лучше. После долгих вычислений с чипом Грим, наконец, придумал возможный план улучшения. Пламенный реактивный двигатель. Струи пламени были простым применением магии огня. Они включали в себя выбрасывание концентрированных частиц огня в форме конуса для направления движения и нанесения урона по области. Теперь Грим объединил струи пламени со способностями огненного трона и создал огненную броню. Эта броня предназначалась не для защиты, а для передвижения. Подобно множеству крошечных реактивных двигателей, огненная броня могла выталкивать обжигающие струи пламени. Она использовала силу противовеса от струй пламени для быстрого перемещения в ограниченном пространстве. Однако этот вид движения требовал, чтобы Грим еще привыкал к нему. Таким образом, в ближайшие дни ему требовалось 2-3 часа, чтобы натренировать свои рефлексы. Он расставил в комнате сотни острых кольев. Затем он включил реактивный двигатель и на предельно высокой скорости лавировал между кольями. Конечно, Грим также позаботился о том, чтобы выставить вокруг себя несколько огненных щитов. К сожалению, в течение первых 2 недель Гриму удалось лишь превратиться в пылающее пушечное ядро. Каждый раз, когда включался реактивный двигатель, он превращался в метеор, который пробивал деревянные колья и врезался в каменную стену. Если бы не огненные щиты, он был бы при смерти. Так продлилось полмесяца, прежде чем ему удалось контролировать скорость пламени реактивного двигателя. Однако каждый раз, когда он пробирался сквозь массив деревянных кольев, возникала какая-нибудь неожиданная ошибка в его сотрудничестве с чипом. Результат каждой ошибки означал катастрофу для деревянных кольев. Они либо сгорали дотла, либо были разбиты Гримом. Отсутствие прогресса после стольких тренировок заставило Грима потерять уверенность в собственном спортивном таланте. Он передал весь контроль над реактивным двигателем чипу. По сравнению со смутным ощущением человеческого разума, контроль чипа над двигателем был более точным. Каждый раз, когда включался двигатель, Грим превращался в пылающее существо, быстро скользящего между кольями. К сожалению, хотя его движения были быстрыми, выражение его лица совершенно отличалось от его действий. Крики Грима не прекращались, когда он смотрел, как колья быстро мелькают перед его глазами. Хотя он был невредим после всей практики, его одежда была насквозь пропитана потом. Такая практика от первого лица была более захватывающей, чем катание на американских горках. Глава 858. Энтве. Как крупный торговый город, Энтве была хорошо известна во всех северных землях. В городе были торговые площади и причудливые особняки с башней адептов в центре. Толпа здесь была огромной, и люди, проходя по улицам, задевали друг друга плечами. Надо признать, что хотя северные ведьмы слишком варварски в бою, их отношение к мирным жителям было лучшим среди адептов. Возможно, это связано с холодной, суровой погодой северных земель, где население было редким ресурсом. Вот почему в северных землях очень редко случались массовые убийства. Даже конфликты между ведьмами редко затрагивали обычных людей. Энтве была классическим общественным городом. Она не принадлежала ни к одной ветви ведьмы и была торговой столицей, оставленной на управление совету ведьм. Ведьмы, отвечающие за порядок в городе, должны были сохранять справедливое отношение к каждой отдельной ветви ведьм. Они сохраняли нейтральную позицию во всех ситуациях. Арья была официальной ведьмой, входящей в совет ведьм. В настоящее время была ее смена в патрулировании этого города. Арья села на свою метлу и летала по небу города. Толпы людей сновали между красивыми зданиями. В потоке двигались экипажи, нагруженные всевозможными товарами и продуктами. Гражданские снимали шляпы, когда видели ведьму, летящую по небу, и приветствовали Арью. Это было достаточным доказательством того, что местные ведьмы были искренне любимы простолюдинами. Арья каждый день в это время патрулировала торговый район в восточной части города. Когда она пролетала мимо магической хижины Байден, она навещала тетю Фенрин и пробовала ее домашние медовые лепешки. Потом она летала в цветочный магазин Кентора на окраине города, чтобы доставить цветок лесохвоста своей любимой ведьме Минни. Будучи ведьмой, дежурившей в городе Энтве, Арья проводила большую часть своего времени в непринужденной обстановке. Порядок и закон в городе поддерживали дворяне и городская стража, посланные советом ведьм. Они отвечали только за патрулирование и развлечения, и только когда случался переполох, с которым городская стража не могла справиться, Появлялись они в качестве арбитров. Когда Арья пронеслась по небу, будто это был еще один обычный день, из района Паран вдалеке поднялось магическое пламя, взорвавшись фейерверком. А, это был сигнал тревоги от городской стражи. Арья остановилась на мгновение, прежде чем направить свою метлу в сторону фейерверка. К тому времени, когда она прибыла в район Паран, пришли две ее сестры. Они тоже были на своих метлах, паря над улицами и шепча что-то друг другу на ухо. Увидев Арью, они кивнули ей. Район Паран был известным торговым районом города Энтвия. Арья, возможно, опоздала, но она ясно видела все на земле, паря в 60 или 70 метрах. В этот момент перед дверями компании Кимп состояли две группы. Городские стражники, поспешившие на шум, окружили их. Они держали в руках оружие, но никто из них не осмеливался вмешаться в конфликт. Существовал только один тип людей, который мог заставить городскую стражу Энтви колебаться – ведьмы. Как и ожидалось, когда взгляд Арьи скользнул по окрестностям, она сразу же увидела 7 или 8 человек, одетых как ведьмы. Арья быстро распознала их личности по эмблемам. Это были ведьмы судьбы драконьей погибели и ведьмы холодной зимы долины Айснау. Голова Арьи загудела, как только она увидела их. Арья, одна из двух ведьм, прибывших раньше, подлетела к ней, они начали драться. Нам вмешаться или оставить их? Как нам вмешаться? Арья не смогла сдержать горькой улыбки. Совет ведьм одобрил битву между ними. Ветви ведьм не имеют права вмешиваться до окончания битвы. Это касается и нас, значит, мы должны просто позволить им драться здесь, это район Паран. Пусть, в любом случае, мы заставим их заплатить за все, что они разрушат. Нам просто нужно убедиться, что они не причинят побочных потерь или вреда гражданским лицам. Ну, я думаю, это единственный способ. Три ведьмы быстро определились с планом действий. Арья была самой старшей из них троих и самой сильной. Она пролетела над ведьмами двух групп. Городские стражники вздохнули с облегчением, когда увидели, что прибыла дежурная ведьма. Возможно, у них было отличное снаряжение, строгая подготовка, и они жестко расправлялись с нарушителями спокойствия, но даже они не могли не съежиться, когда имели дело с ведьмами. Ведьмы, выстроившиеся друг против друга, подняли головы и посмотрели на ведьму Арью. «Это город Энтвия. Если у вас есть конфликт, пожалуйста, решайте его за пределами города. Не нарушайте здесь порядок. Хаем, они оскорбили нашего лидера. Они должны извиниться». Предводительницей ведьм судьбы была ведьма-берсеркер София. За ней следовали две юные ведьмы судьбы. Эти две юные ведьмы были незнакомыми лицами. Похоже, они недавно продвинулись. Следовательно, они нервничали, когда столкнулись с провокацией другой ветви ведьм. Даже волшебные палочки в их руках слегка дрожали. Напротив них стояли четыре ведьмы холодной зимы. Вокруг каждой парили кристаллические ледяные щиты, а в глазах бушевала снежная буря. Они смотрели на трех ведьм судьбы с холодными улыбками на лицах. Позади обеих сторон стояла дюжина учениц ведьм и охранников. Похоже, ведьмы двух фракций столкнулись, когда делали покупки в районе Паран. «Ха-ха, ты хочешь, чтобы мы извинились? Тогда давай посмотрим, достаточно ли у вас силенок, чтобы заставить нас». «Да, вы, ведьмы судьбы, были восстановлены более чем 100 лет, и все же у вас не более чем пешки во всей фракции. Это достаточное доказательство неспособности вашего лидера. На вашем месте я бы уже подумывал о том, чтобы присоединиться к кому-нибудь другому. Всего несколько человек, и вы надеетесь выстоять против нас, ведьм холодной зимы? Сегодня мы преподадим вам хороший урок». Было ясно, что ведьмы холодной зимы имели преимущество в сложившейся ситуации. Вот почему они не желали упускать эту золотую возможность. Видя, что ее слова не возымели никакого эффекта, Арья беспомощно покачала головой и полетела к городским стражникам. «Не стойте, отправьте людей эвакуировать мирных жителей поблизости, а они...» Капитан стражи начал заикаться. «Не беспокойтесь о них, эти ведьмы сами уладят свой конфликт. Просто отыщите проигравшего для компенсации». Лицо капитана мрачнело, когда на него свалили эту ужасную работу. «Неважно, как слабы ведьмы этих двух фракций, подошвы их ног выше, чем макушка его головы. Честно говоря, если бы не требования его должности, он бы никогда не захотел участвовать в битве между двумя ведьмовскими группировками». Городская стража мобилизовалась и немедленно разогнала толпу в районе Паран, оставив ведьмам поле боя. Арья и две другие ведьмы, дежурившие на смене, поднялись еще выше и наблюдали за схваткой с воздуха. «Просто сдавайся, София, вы день не умеете сражаться. Лучше всего, если вы сдадитесь. Вам просто нужно посидеть в тюрьме нашего клана пару недель и подождать, пока битва не закончится, а потом вы сможете вернуться. Иначе, она не закончила фразу, а угроза уже была очевидна, не злорадству и раньше времени. София помахала толстой тяжелой палкой в руках, вперед. Когда София закричала, она и две ведьмы позади нее одновременно выбросили светящееся ядро элементия. Ядра вобрали элементия земли и превратились в трех высоких каменных големов. Три каменных голема продвинутого первого класса. Все големы были 4-метрового роста, их тела полностью сложены из валунов. Их вес заставлял окружающие здания задрожать. Три каменных голема взревели и бросились на ведьм холодной зимы. «Черт возьми! Стража, остановите их!» Стражники в белых доспехах, стоявшие вокруг ведьм, бросились вперед, получив приказ. Они подняли свои щиты. Раздался взрыв. Первые несколько охранников впереди были раздавлены в фарш. Еще больше охранников были сбиты с ног размахивающими кулаками. Однако их отчаянные усилия позволили им остановить каменных големов. Глава 859. Как раз в тот момент, когда каменные големы сеяли хаос среди стражников, начались атаки ведьм холодной зимы. Стрелы снега и льда врезались в каменные тела големов, покрывая их тела слоем кристаллического инея. Движения големов стали медленнее. С помощью магии ведьм холодной зимы стражникам, наконец, удалось стабилизировать свой строй. Они окружили каменных големов. Сильные охранники использовали тяжелое оружие, как боевые молоты и цепы, чтобы бить ноги големов. Улица наполнилась глухим стуком металла о камень. «Наши, ты и Турман задержите каменных големов. Мы с Айной сначала разберемся с Софией и остальными», — крикнула предводитель ведьм холодной зимы. Однако ее слова оборвались прежде, чем она успела закончить. Три ведьмы судьбы на другой стороне улицы достали какие-то странные металлические талисманы. Затем они выпустили три громадные металлические машины. «Осторожно, набросьте на себя щиты». К несчастью, буря металлических пуль уже летела в сторону ведьм. Несколько обжигающих лучей смешались с металлическим заграждением. Первыми жертвами стали стражники, окружившие каменных големов. Один за другим они падали на землю. Они носили кожаные доспехи, но даже небольшая царапина от металлической пули подняла облако крови. Если бы пуля попала им прямо в тело, там была бы огромная зияющая рана. Три лучника стреляли без остановки. Добрая половина охранников была повержена, получив проникающие раны. Ледяные щиты вокруг ведьм холодной зимы дрожали. Даже стены позади них были изрешечены пулевыми отверстиями. Черт возьми, они принесли с собой металлических големов. Скорее, вызовите снежных зверей. Ведьма холодной зимы начала дико призывать монстров льда и снега. Образовалась широкая полоса снега и инея, оттуда выскочили ледяные существа. Там были звери, полностью сделанные из прозрачных кристаллов льда, снежные волки, покрытые ледяными осколками, ледяные гиганты с двумя головами и четырьмя руками, а также ледяные твари, состоящие только из холодного воздуха. Эти монстры ревели и выскакивали из снега, храбро бросаясь на каменных големов. Еще две ведьмы холодной зимы вместе воздвигли ледяной щит, защищающий их и их спутниц от бури пули и энергетических лучей. Теперь у предводителя ведьм было достаточно места, чтобы атаковать. Она взмыла в воздух, где начала метать огромную снежную бурю над головами ведьм судьбы. Ученики обеих групп начали кричать и присоединяться к полю боя. Однако их способностей было недостаточно, чтобы по-настоящему участвовать в битве между официальными адептами. Они могли только защищаться. Развернулось зрелище, от которого у всех сразу отвисла челюсть. Ведьмы судьбы не были благословлены в этой битве. Однако даже их ученики начали выбрасывать ядра элементия и вызывать орду големов. Среди них были гигантские каменные змеи, которые могли прорвать оборону, возвышающиеся огненные элементали, которые функционировали как чистая огневая мощь, а также элементали ветра с потрясающей скоростью. Эти големы были в лучшем случае на уровне псевдоадептов. Они не должны были повлиять на ход сражения, но их было слишком много. 12 големов бросились вперед. Они прорвались через периметр снежных зверей и проложили путь трем каменным големам продвинутого первого класса к ведьмам холодной зимы. Ледяной щит, воздвигнутый ведьмами холодной зимы, раскололся. Две ведьмы, которые поддерживали барьер, упали на землю, лишенные всех боевых способностей. Ведьма, которая атаковала ведьм судьбы с воздуха, пришла в ярость. Ее метель сменила направление и понеслась к ученикам. Дикий холод превратил их в ледяные скульптуры. Арья и две другие ведьмы, наблюдавшие за происходящим сверху, нахмурились. Они были слегка взбешены безумными действиями ведьмы холодной зимы. Подумать только, она публично напала на группу учеников, как официальная ведьма. Такой поступок вызвал бы гнев у зрителей, независимо от того, насколько оправданным был ее ответ. Если бы не решение совета ведьм, Арья и ведьмы не смогли бы удержаться от вмешательства. Однако безумие лидера ведьм холодной зимы послужило лишь прологом к их поражению. Когда ледяной щит разрушился, они потеряли всякую способность защищаться от каменных големов и лучников. Ведьма холодной зимы, ответственная за призыв снежных зверей, тоже лишилась щита. Она рухнула на землю. Только ведьма впереди все еще использовала свои быстрые ледяные заклинания. К сожалению, даже она пала под посохом Софии. Как только София превратилась в берсеркера, она смогла избавиться от замораживающих и замедляющих эффектов заклинаний противника. Сбив вражеского лидера с ног, София начала спасать замерзших учеников. За исключением двух относительно слабых учеников, они успешно спасли всех остальных. В единственном глазу Софии вспыхнул огонек дикости, когда она увидела жертвы среди учеников, которых она привела с собой. Когда она подошла к лидеру ведьм холодной зимы со своим деревянным посохом в руке, противник свирепо смотрел на нее. «София, ты нас поймала. Подумать только, вы даже принесли талисманы големов и ядра вызова. Хаем, без них, вы». София подняла свой деревянный посох и ударила. Посох обрушился на хрупкий череп ведьмы, мгновенно превратив его в кровь и осколки костей. Три нейтральные ведьмы, парящие в воздухе, были потрясены. «Думаешь, я бы оставила тебя в живых после убийства наших людей, Хаем?» София фыркнула и снова подняла свой деревянный посох. Она стряхнула капающую темно-красную жидкость и повернулась, чтобы посмотреть на трех оставшихся ведьм холодной зимы. «Нет, не убивай нас. Мы не убили никого из ваших людей, мы потеряли двух человек, а вы, ребята, похоже, потеряли только одного. Это несправедливо, не так ли?» На лице Софии появилась злая улыбка. Все были в полной растерянности. «Вы потеряли двух учеников, но ведьмы холодной зимы потеряли ведьму продвинутого первого класса. Разве это можно сравнивать?» Однако ни одна ведьма холодной зимы не осмеливалась спорить с Софией. «Компенсация, мы готовы предложить компенсацию. Хаем, оставьте свои магические кристаллы себе. У нас две смерти. Это несправедливо, так что с вашей стороны должен умереть еще один. Говори, кого выберешь?» Они переглянулись. «Хаем, так как вы не хотите выбирать, то выберу я». София без колебаний подняла свой толстый деревянный посох. «Я выбираю ее». Самая сильная ведьма из трех оставшихся заметила, что одноглазый взгляд Софии был прикован к ней, и поспешно указала на одну из учениц. Избранная ученица перепугалась до смерти. Она вскрикнула и тут же вскочила на ноги, пытаясь убежать. Волна пуль полетела в ее сторону, разрывая в клочья. Ученики в ужасе закричали. Некоторые из них даже упали в обморок. «Ведите их в башню. Казните всех, кто сопротивляется». София воткнула посох в землю. Ученицы ведьм судьбы поспешили вперед, чтобы связать врагов. Тем временем стражники были предоставлены самим себе. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы спасти их. Три нейтральные ведьмы спустились с неба. Сегодняшняя битва пересекла некоторые границы. Однако ни одна из них не осмелилась сделать шаг вперед и исправить ошибку Софии. Разве ведьмы судьбы обычно не были слабыми? С каких это пор они стали такими дикими и жестокими? Городские стражники в отдалении дрожали от страха. София небрежно бросила Арье мешок магических кристаллов в качестве компенсации за разрушенные стены. Затем она повела своих подчиненных и пленных обратно в башню. Ни один человек на всей улице не осмелился встать у них на пути. Глава 860. В течение следующего месяца по всем северным землям вспыхнули сотни конфликтов. Ведьмы судьбы, которые казались слабыми, перевернули все ожидания и продемонстрировали мужество и дикость. Ведьмы судьбы были в невыгодном положении с точки зрения численности, но они не отступали. Они вложили в руки каждой ведьмы судьбы призывающее ядро и талисман големов. Если ведьмы холодной зимы начнут с ними битву, у них будет голем-элементия, чтобы защитить их, и магическая машина, чтобы атаковать врага. В паре с волшебными палочками мгновенного броска и свитками, ведьмы судьбы превратились из овец в больших волков. Конечно, погибло не так уж много ведьм холодной зимы. Большинство из них были побеждены, схвачены и заключены в башню судьбы. Внезапный взрыв силы от ведьм судьбы поразил не только ведьм холодной зимы. Даже ведьмы из других ветвей, наблюдавшие за происходящим со стороны, были сбиты с толку. В конце концов, Эти големы были артефактами высокой стоимости. У большинства башен хватало денег только на то, чтобы использовать их в качестве стационарных охранников. Небольшой талисман голема стоил на рынке более 20 тысяч магических кристаллов. И это были редкие вещи, которые найти непросто, даже если можно было себе их позволить. Вызов голема элементия первого класса и магической машины первого класса во время битвы между ведьмами первого класса может не слишком сильно склонить чашу весов войны. Однако, когда это была битва между двумя ученицами, один голем уровня псевдоадепта значительно повлиял бы на исход боя. Большинство участников сражений были ученицами ведьм. Насколько масштабной была битва с големом элементия уровня псевдоадепта, ученицы холодной зимы могли бы рассказать несколько трагических историй. Добавление големов элементия привело к тому, что ветвь судьбы стала бесспорной в битвах между учениками. Ученицы ведьм противника были либо побеждены и захвачены в плен, либо отправлены обратно на свои территории. В течение длительного времени ученицы холодной зимы поджимали хвост при виде учениц судьбы. Никто из них не осмелился начать прямое сражение. Можно было бы обоснованно утверждать, что ведьмы холодной зимы были в проигрыше. Однако падение ведьм холодной зимы было мгновенно опрокинуто с участием ведьм второго класса. Огромное количество ведьм второго класса выявило слабость ветви судьбы. У ведьм холодной зимы было 11 ведьм второго класса, в то время как у ветви судьбы была только одна. Более того, этим человеком была Алиса, их предводительница, которая не могла так быстро появиться на поле боя. Ведьмы судьбы были в невыгодном положении. Ветвь судьбы выслала большую группу бойцов второго класса из других рас, принадлежащих к их подчиненным силам. Адепты-вампир второго класса, драконорожденный второго класса, магическая машина воин второго класса, пожиратель драконов второго класса Оливин, дух Мора второго класса. Они были совершенно лишены гордости и благородства адептов. Они часто прибегали к засадам и тайным атакам, а также использовали превосходящее число, чтобы сокрушить своих врагов. За короткий промежуток времени три ведьмы второго класса холодной зимы были избиты до полусмерти, а две схвачены живыми. Когда новости о таких результатах распространились, это вызвало волнение в северных землях. Даже Моргана третьего класса больше не могла усидеть на месте. Как все дошло до такого? Сила ведьм холодной зимы была в 10 раз выше, чем у недавно восстановленных ведьм судьбы. Эта битва должна была закончиться трагическим поражением ведьм судьбы, и Моргана быстро взяла бы адепта мужского пола под свое крыло. Однако действительность была далека от идеала. Теперь ведьмы судьбы уткнули их лицом в грязь. Это был беспрецедентный психологический удар для Морганы. У нее не было выбора, кроме как выйти из долины Айснау и лично присоединиться к битве. Враг предвидел, что это произойдет. В тот момент, когда Моргана вышла из долины, ведьмы судьбы начали стратегическое отступление. Они покинули все свои внешние территории и ресурсные базы, отозвав всех ведьм и учениц в башню судьбы. Это озадачило Моргану. Она же не могла бежать на базу ведьм судьбы и запугивать оставшиеся там армии смертных и аристократов, не так ли? Особенно с ее статусом и личностью. А атака башни судьбы – это башня происхождения ведьм судьбы. Даже ведьма четвертого класса не осмелилась бы ворваться в башню, не говоря уже о ней. Однако оставить их так, черт возьми, в башне судьбы заперты по меньшей мере 30 ведьм холодной зимы и более сотни учениц. Если она проигнорирует это, то репутация и честь, которые ведьмы холодной зимы создали в течение 500 лет, исчезнут без следа. Не говоря уже о том, что в башне судьбы до сих пор заперты две их ведьмы второго класса. Она не могла бросить их. Этот несколько комичный конфликт впал в неловкое затишье. С тех пор, как Грим достиг третьего класса, он с удивлением обнаружил, что мир адептов, с которым он был так хорошо знаком, стал таким далеким. Третий класс можно считать порогом перед полноценным адептом. Пока Грим молча размышлял, на защитную систему башни обрушился синий свет. Когда в защитной системе башни образовалось небольшое отверстие, синий свет пролетел перед Гримом и превратился в странное приглашение. Пригласительное письмо было сформировано из частиц голубого элемента. Сообщение было простым. Это приглашение присоединиться к организации, известной как «Ветры свободы». Связанные с этим привилегии и обязанности вступления в эту организацию не могли быть проще. Казалось, ему достаточно оставить на письме свое магическое клеймо, и он станет членом этой организации. Он получит доступ к большому количеству информации, ресурсов и знаний, недоступных внешнему миру. Между тем, единственным ограничением было то, что он должен храбро стоять и защищать преимущество всех адептов Джинтарим, если область Джинтарим когда-либо попадет под вторжение любой из трех основных сил. Грим мгновенно понял ситуацию. Вероятно, это была организация, созданная стариками из ассоциации Джинтарим. Целью организации было объединение адептов центрального региона для противостояния любым вторжениям со стороны трех основных организаций. До этого Грим не достиг необходимого уровня власти и, таким образом, не был посвящен в существование этой организации. Теперь, когда он перешел в третий класс, он получил их приглашение. Порог для входа в Ветры Свободы, третий класс. Это косвенно продемонстрировало огромную разницу между этой организацией и другими небольшими организациями адептов. Грим на мгновение заколебался и наконец протянул единственный палец, горящий ярко-желтым пламенем, и прижал его к пригласительному письму. Золотое пламя оставило на синем письме след горящего кулака. В следующую секунду голубые частицы элементия рассеялись, оставив странное зеркало размером с ладонь. Грим взял зеркало, и из чипа в его мозгу тут же раздался сигнал тревоги. Бип обнаружение странного порта духа. Первоначальная оценка предполагает, что это порт сети духа. Результаты сканирования данных. Безопасно. Грим замолчал, но внезапно кое-что понял. Состояние цивилизации в мире адептов всегда казалось слишком примитивным и неполноценным. Мир адептов был одной из могущественных фракций мультивселенной. Их родина происхождения не должна быть такой отсталой. И все же появление этого зеркала в полной мере доказывало, что Грим на самом деле не вошел в цивилизацию адептов. Его прошлое я всегда был одиноким волком в пустыне, блуждающим за пределами периферии цивилизации адептов. Без малейшего колебания Грим толкнул свой дух в круглое зеркало. В следующую секунду он оказался в море информации. Если бы Грим был один, он бы сейчас, наверное, стонал от боли. К счастью, с помощью чипа все было проще. Грим сидел в своей потайной комнате. Теперь он чувствовал себя так, словно попал в странный мир духа, превратившись в своего рода тело чистого ментального сознания внутри этого царства. Всего через 3 секунды он привык к этому и попытался открыть глаза. «Добро пожаловать в Ветры Свободы. Я могу что-нибудь для вас сделать». Первой перед Гримом предстала молодая хорошенькая девушка в платье. Она мило улыбнулась и почтительно поклонилась. Грим растерянно огляделся, а потом посмотрел на себя. Это была особая каменная комната, всего 10 квадратных метров. Здесь не было ни украшений, ни мебели, ни дверей, ни окон. В комнате стояли только он и девушка. Грим вытянул руки. Как и ожидалось, он увидел не свои руки, а скопление странного мерцающего света. Этот мир и эта девушка перед ним тоже не существовали в реальности. Это были всего лишь иллюзии, смоделированные с помощью магии. Глава 861. Где это? Грим не удержался и задал этот вопрос. Сэр, это вход в царство иллюзий духа ветров свободы. Здесь вы можете найти любой ресурс, информацию или магические знания, которые вам нужны, объяснила красивая девушка. Тогда расскажите мне о нем. Он видел, что, несмотря на то, что красивая девушка была выглядела живой, она не существовала и была не более чем световой проекцией, смоделированной с использованием магии. Что касается того, кто контролировал это тело, молодая девушка или старый сморщенный адепт, Грим понятия не имел. Вот почему он не обратил никакого внимания на лезть девушке и сосредоточился на этом месте. Не беспокойтесь, сэр. Вся ваша личная информация и поведение в царстве духовной иллюзии будут надежно защищены. Кроме нескольких авторитетных организаций, никто не может видеть вашу информацию. В данный момент вы находитесь у входа в царство иллюзий духа. Перед вами 7 каменных дверей, каждая из которых ведет в разную область. Первая дверь ведет в торговый зал. Вы можете купить и продать, что угодно. Более того, ресурсы, которыми торгуют в зале, не ограничены только теми, что принадлежат миру адептов. Когда девушка начала знакомство, на каменной стене перед ней внезапно появились 3 двери. Они были помечены цифрами 1, 2 и 3 в символике адептов. Вторая дверь ведет в зал знаний. Там вы найдете большинство магических знаний и предметов, доступных в мире адептов. Третья дверь ведет в зал миссии. Вы можете найти спутников, которые будут сопровождать вас в исследованиях чужих миров. Поскольку вы только что присоединились к Ветрам Свободы, у вас самый низкий уровень безопасности доступа. Вы можете посетить только эти 3 области. Другие области будут доступны только после того, как вы накопите достаточное количество очков вклада благодаря знаниям, полученным с Земли в прошлой жизни, Грим быстро и без особых затруднений постиг функции и назначение этого царства иллюзий. Фактически, иллюзорное тело Грима начало перемещаться под контролем его духовного сознания. Вскоре здесь ему удалось воспроизвести свое истинное обличие. Однако, чтобы скрыть свою личность, он создал маску и спрятал свое лицо. Лучше всего было сначала пойти в первый зал. Через ресурсы можно было бы косвенно понять силу ветров свободы. Тело духовного сознания Грима врезалось в первую дверь и мгновенно прошло сквозь нее. За дверью был длинный, извилистый каменный коридор с бесчисленными дверями вдоль. Адепты выходили из каменных дверей и шли по коридору. Грим огляделся и повернулся, чтобы коснуться каменной стены. Она была твердой, в то время как поверхность была грубой и холодной. Видно, насколько ужасающей была способность адепта, создавшего это царство духовной иллюзии. Чип, ты можешь все здесь проанализировать? Бип-инструкции хозяина не могут быть выполнены. Это место под защитой системы плоскостных законов. Любые враждебные зондирования приведут в действие соответствующие силы закона сила законов. Грим на мгновение задумался и наконец отказался от мысли заглянуть в тайны этого места. Пройдя несколько сотен метров, он добрался до выхода. Там он увидел огромный зал. Повсюду стояли толстые каменные колонны, и возле каждой из них можно было увидеть несколько адептов. Эти адепты упирались руками в колонны и, казалось, общались с кем-то или с чем-то. В зале царила полная тишина. Место было лишено обычной шумного рынка. Грим подошел к каменной колонне. Он прижал к ней руку, и в его сознании проецировалась серия быстро движущихся фрагментов информации. «Ищу целебную сущность, связанную с драконом. Цена договорная. Продам. Глаз Черного Принца. Обладает способностью поглощать духовные тела. 2000 магических кристаллов. Продам. Таблетку бессмертного разведывательного зелья. Фрагмент. 17000 магических кристаллов. Продам. Лазурно-голубую волшебную нить. Отличное качество. 9000 магических кристаллов. Ищу. Бессмертную душу. 3 класс. Цена договорная. Продам. 100 граммов драконьего цветка в обмен на 300 килограммов кровавых камней. Продам. 50 граммов руды происхождения. 1,5 миллиона магических кристаллов. Ряд за рядом, строка за строкой в голове Грима прокручивались торговые запросы. Он даже не слышал названий большинства этих предметов. По сравнению с магазинами Гоблина, которые Снарлакс открыл по всему континенту, предметы и ресурсы здесь отлично подходили для адептов высокого класса. Грим выполнил поиск и даже нашел сущности огня в списке предметов. Ищу 5 сущностей огня. Можно обменяться на магические кристаллы или драгоценные камни хаоса. Что такое камни хаоса? Грим все еще пребывал в замешательстве, но чип уже нашел соответствующие данные. Камни хаоса были своего рода магическими камнями, которые можно найти только в открытом космосе. Они обладали следом энергии хаоса. При использовании на определенных предметах, они имели процентный шанс изменить магические черты и атрибуты этих предметов. Конечно, было больше шансов уничтожить предмет. У Грима было только 3 сущности огня. Этого недостаточно, чтобы выполнить требования. Более того, эти камни хаоса ему точно не нужны. Он задумался. Последние несколько лет плоскость Лэнс и плоскость Гоблинов снабжали Багряный клан ресурсами. Эти две плоскости уже стали фундаментом власти клана. Таким образом, в настоящее время им больше всего не хватало не магических кристаллов, а сплава Кейрас. Это единственный магический сплав, пригодный для строительства пространственных печей и печей-генераторов магии. Другие сплавы, может, и были лучше, чем сплав Кейрас с точки зрения физической прочности или сопротивления элементию, но они не могли справиться с дикой коррозией пространственной энергии. После того, как Грим построил небольшую печь-генератор магии для отколовшегося мозга Гру, у него осталось сплава только для одной пространственной печи. Вот почему Грим в последнее время подталкивал Снарлакса к поиску и сбору всей информации, связанной с сплавом Кейрас. К сожалению, он ничего не нашел. Грим обижался на Снарлакса из-за этого, считая, что тот невнимательно выполнял свою работу. Теперь казалось, что это не его вина, просто это высококачественный ресурс. Он недоступен существу такого уровня, как Снарлакс. Теперь, когда выпала такая возможность, Грим начал искать информацию о продукте, связанную с Кейрас. Как и ожидалось, перед его глазами возникли 3 торговых запроса. Ищу 1000 килограммов сплава Кейрас. Цена договорная. Продам 300 тонн металлических руд Кейрас в обмен на вещество морозного происхождения. продам. 3000 килограммов сплавок и раз за филактерию лича. Предметы, которые хотели обменять на руду, заставили голову Грима гудеть. Вещество морозного происхождения. Все, что связано со словом «происхождение», будет стоить в 100 раз дороже, чем любой товар на рынке. Вещества происхождения были физическим проявлением определенных сил закона. Законы, несомненно, были самой могущественной силой в плоскостных мирах. Однако эта сила была неосязаемой и невидимой. Не было никакого смысла исследовать или изучать ее. Понять законы можно было лишь постепенно, овладевая магией в совершенстве. Однако в определенных условиях и местах силы законов могут сочетаться с определенными веществами, порождая драгоценные вещества происхождения. Во втором запросе требовалось вещество морозного происхождения. Это должно быть таинственное вещество, проявленное из концентрации ледяных законов. Вещества морозного происхождения, без сомнения, предметы четвертого класса. У такого адепта третьего класса, как Грим, не было ни малейшего шанса вступить с ними в контакт. Между тем, филактерия лича, упомянутая в третьем запросе, тоже была артефактом четвертого класса. Овладеть филактерией лича было все равно, что получить контроль над личем четвертого класса. Одного этого было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать ценность сплава Кейрас. Грим вздохнул и отказался от своих планов купить сплав Кейрас. Похоже, ему придется искать соответствующую информацию о шахтах в других мирах. Если бы у него была шахта Кейрас, он мог бы использовать огромные металлические ресурсы плоскости гоблинов. Так, он сможет выковать печи-генераторы магии достаточного размера и количества, чтобы оживить металлические творения на чертежах. Это были такие вещи, как корабль небесного патруля, голем-дракон, разрыхлитель измерения и титан-бог грома. До этого Грим мог только мечтать об этом. Получив представление о функциях торгового зала, Грим оборвал связь между своим ментальным сознанием и этим духовным телом. В следующую секунду он открыл глаза, и его сознание вернулось в тайную комнату огненного трона. Грим закрыл глаза и не обнаружил ничего плохого в своем состоянии. Анализ чипа дал тот же результат. Похоже, что царство иллюзий духа было важным местом для адептов высокого класса. Между тем тот факт, что ветры свободы могли собрать вместе так много адептов высокого класса, свидетельствовало накопленной силе. Кто знает, сколько монстров четвертого класса стоят за ветрами свободы. Глава 862. Как и торговый зал, зал знаний за второй дверью и зал миссии за третьей дверью были заполнены адептами со всего Жинтарим. Некоторые из них скрывали свою внешность, в то время как другие не утруждали себя такими усилиями. Грим немного порылся и был удивлен, обнаружив, что большинство адептов, перемещающихся по царству иллюзий духа, были адептами второго класса. Расспросив девушку, которая была его гидом, Грим выяснил, что самый низкий порог для присоединения к ветрам свободы – это не третий класс, а второй. А почему Грим получил приглашение только после того, как перешел в третий класс? Это, скорее всего, связано с вмешательством некоторых лиц в организацию. Это означало, что некоторые люди мобилизовали свои силы и ресурсы, чтобы отвергнуть приглашение ветров свободы Гриму, когда он был второго класса. Грима пригласили только после того, как он перешел в третий класс, а авторитета этого человека уже не хватало для поддержания такой операции. Честно говоря, до того, как он присоединился к ветрам свободы, Грим был доволен влиянием и ресурсами, которые он держал в своих руках. Он верил, что его сила и ресурсы сравнимы даже среди адептов того же уровня. Однако это маленькое самодовольство было разбито вдребезги в торговом зале и зале знаний. Он снова осознал богатство и широту ресурсов, которые накопили эти опытные адепты накопили за сотни лет. Это не то, на что мог надеяться новичок вроде него. Полки магических знаний в зале знаний охватывали почти все аспекты системы законов в мире адептов. К сожалению, с его властью новичка Грим мог просматривать магические знания только до второго класса. Сначала он должен увеличить свои очки вклада. Если бы он мог создать набор информации первого класса, не записанный в библиотеке данных организаций, он получил бы 100 очков вклада. За знания второго класса он заработал бы 1000 очков. Третий класс – 10 тысяч. Однако, если он хотел просмотреть знания, ему также требовались очки. Первый класс требует 50 очков, второй класс требует 400 очков, и третьему классу нужны 7000 очков. Более того, это базовая стоимость. За последние 8 лет багряный клан Грима поглотил 3-4 незначительные организации в районе Айловис. Грим также получил довольно интересные знания, унаследованные от этих сил. Чит провел кое-какие расчеты. Если эти знания будут переданы в библиотеку, то это может принести приблизительно 1400 очков вклада. Может быть, этого не хватит для знаний третьего класса, но для основ второго класса этого было достаточно. В конце концов, с чипом и фундаментальными знаниями первого и второго классов, успешное упорядочение и генерация знаний третьего класса не были сложным делом. Это просто требовало времени. Таким образом, Грим без колебаний продал знания ветрам свободы. Затем он использовал 1370 очков для получения 3 наборов фундаментальных знаний второго класса. Эксперимент по паразитированию души. Заметки Айдивина. Багряное кладбище. Эксперимент по паразитированию души был исследованием на духовных существах высокого уровня. При тщательном анализе Грим получил бы значительные улучшения в защите духов и душ. Заметки Айдивина были содержанием исследования, оставленным механическим адептом. В заметках упоминалась тема ассимиляции между плотью и магическим металлом. Это имело относительную пользу для железного титана, построенного в плоскости гоблинов. Между тем, «Багряное кладбище» было просто книгой о вампирах. Она предоставляла некоторые идеи и потенциальные решения для предела родословной, который существовал среди них. Книга, возможно, не совсем точна, но она все равно будет большим подспорьем в решении проблемы ограничения родословной мэри. Грим пришел в зал миссии, потратив все свои очки вклада. Он понял, что это было место, чтобы быстро заработать очки вклада. Многие адепты выставляли щедрые подарки. Содержимое охватывало все, от исследования других миров, поиска руин, приключений в черном лесу и даже охоты на магических существ. Самой основной наградой за эти миссии было большое количество очков вклада. Эти миссии были также разделены на второй и третий класс в зависимости от их уровня опасности. Миссии второго класса означали, что враги, с которыми придется столкнуться во время выполнения задания, будут второго класса. Естественно, миссии третьего класса означали, что они будут третьего класса. Однако чего Грим никак не ожидал, так это длинного списка миссий четвертого класса. Он не думал, что адепты четвертого класса придут сюда, чтобы принять миссию. Все эти миссии четвертого класса должны были выполняться группой адептов третьего класса. Можно легко представить, насколько опасны эти миссии. Миссия по исследованию руин города Невернайт. Третий класс. Создатель миссии. Адепт Ангмар. Третий класс. Содержание миссии. Отправляйтесь в юго-западный угол региона Нигон, чтобы исследовать руины города Невернайт. Награды миссии. 50 000 магических кристаллов. 2000 очков вклада. Требования к миссии. 5 адептов третьего класса. Расследование демонов холма Корс. Третий класс. Создатель миссии. Жентерим. Содержание миссии. 3 года назад в деревнях близ холма Корс появились следы демонов. Жертвами кровавых жертвоприношений стали 7 деревень. Адепт ассоциации Кеди второго класса отправился на разведку и обнаружил следы демона третьего класса, прежде чем пропал без вести. Награды миссии. 70 000 магических кристаллов. 3000 очков вклада. Вознаграждение удвоится, если будет найдено логово демона. Требования к миссии. Группа адептов второго класса и выше. Среди миссий Грим неожиданно увидел знакомое имя. Миссия охоты на дракона. Третий класс. Создатель миссии. Адепт Саназар. Третий класс. Содержание миссии. В меньшей плоскости обнаружено логово зеленого дракона. 2 зеленых дракона третьего класса. 1 самец и 1 самка. Самка дракона в настоящее время беременна. Награды миссии. 20 000 магических кристаллов. 800 очков вклада. Труп дракона будет принадлежать создателю миссии, и участники получат долю сокровищницы дракона на основе вклада. Требования к миссии. 2 адепта третьего класса. Грим не смог сдержать улыбки, когда увидел эту миссию. Похоже, его старая подруга леди Саназар тоже не расслаблялась последние пару столетий. Она улучшала свою силу. Ее родословная летающего ядовитого дракона была чем-то похожа на телосложение пожирателя драконов Оливин. Обе любили пожирать драконов. Однако, в то время как Оливин пожирала любого дракона без колебаний, Саназар склонялась к кислотным драконам, таким как зеленые драконы. Что же касается меньшей плоскости, упомянутой в задании Саназар, то Грим подозревал, что это плоскость рыцарей, которую он помог завоевать клану Саруба. Весьма вероятно, что племя Зеленого Дракона было вынуждено отступить после того, как адепты захватили плоскость. Тем не менее, очень возможно, что один или два Зеленых Дракона остались. В конце концов, беременной самке опасно пересекать пространственный разлом. Однако Грим с трудом понимал, почему Саназар не обратилась к своим компаньонам в клане, а вместо этого решила набирать адептов извне. Получив простое понимание природы этого царства иллюзий, Грим, наконец, вышел из него. Затем он убрал круглое зеркало. Круглое зеркало было его инструментом общения с царством иллюзий духа, и лучшим местом для входа в царство была его башня. Только в его собственной башне зеркало могло непрерывно снабжаться магической энергией и поддерживать ментальную активность Грима в этом мире. Если бы Грим решил войти в царство в пустыне, безопасность была бы под угрозой. Кроме того, потребление элементия будет огромным. Грим не стал бы увлекаться этим волшебным инструментом. В конце концов, ветры свободы собирали адептов высокого класса посредством обмена знаниями, ресурсами и информацией. Что касается фактического влияния и власти, это будет зависеть от навыков и организационных способностей адептов четвертого класса, стоящих за организацией. Комната запечатывания. Грим приходил сюда и навещал старого друга. Вампир третьего класса Хейнсвик был заперт в плавающем массиве. Он даже пошевелиться не мог. В его грудь была воткнута полая серебряная трубка, доходя до самого сердца. По трубке текли капли вязкой темно-фиолетовой крови. Сосуд внизу ловил кровь, капающую из сердца старого вампира. Грим махнул рукой на сосуд и взял его. Он накрыл его крышкой и начертил на нем запечатывающую руну, прежде чем аккуратно спрятать в кольцо хранения. Однако он тут же достал новый кувшин и поставил его перед Хинсом. Сделав все это, Грим не ушел. Вместо этого он достал красный кристалл и помахал им перед старым вампиром. «Сэр Хинс, вам пора обедать». Хинс даже не потрудился открыть глаза, не говоря уже о том, чтобы взглянуть на эти кристаллы крови. Он был заключен в огненный трон 10 лет. Единственная причина, по которой он выжил до сих пор, была связана с этими кристаллами крови. Он не думал, что его противник держит его в живых по какой-то своей причине. Это из-за той проклятой суки. Он был пищей, которой адепт обеспечивал ту стерву Мэри. Как только Мэри накопит достаточно энергии крови и достигнет пика второго класса, его жизнь закончится. Лестер умер именно так. Он превратился в ступеньку для продвижения Мэри во второй класс. Он умрет еще более трагической смертью и станет жертвой для продвижения Мэри в третий класс. Хинс ничего так не хотел, как немедленно покончить со своей жизнью. Он не даст врагу шанса приблизиться к его мертвому телу. К сожалению, его слабое тело не смогло преодолеть мощную способность запечатывания башни. Хинса почти всегда держали в полубессознательном состоянии. Только когда приходил этот ужасный демон, его будили и подвергали самым жестоким пыткам. Глава 863. Как и следовало ожидать, молчание старого вампира было встречено жестокой местью со стороны Грима. В руке он держал кристалл концентрированной драконьей крови. Он вспыхнул, распался и превратился в шар сильно пахнущего кровавого тумана. Поскольку пламя нагревалось, температура тумана начала повышаться. Вскоре он собрался перед Гримом и превратился в пузырящийся багровый водяной шар. Как только температура приблизилась к точке кипения драконьей крови, Грим усмехнулся и подтолкнул шар. Он плавал в потоке света и вошел в контакт с телом старого вампира. После 4 недель кровопускания происхождение старого вампира иссякло, и он уже висел на волоске. И все же, когда его тело соприкоснулось с кипящей кровью, оно тут же впитало ее в себя. Это было не намерение старого вампира, а инстинкт его тела. Кровь дракона второго класса была отличным тонизирующим веществом для старого вампира в его нынешнем состоянии, но не кипящая. Когда тело вампира инстинктивно впитало кипящую драконью кровь, она быстро просочилась в его тело и устремилась к сердцу вместе с потоком крови. «А-а-а!» Долгий и трагический крик, и без того слабый старый вампир застрял в боли и исступлении. Кипящая драконья кровь текла по его высохшим венам, питая почти высохшие клетки. И все же, пока она давала Хинсу силы, она кипела и обжигала его клетки и ткани, причиняя ему невыносимую агонию. Старый вампир боролся. Серые крылья за его спиной полностью раскрылись, но всего через 3 секунды они были связаны и порезаны на бесчисленные частицы магическими цепями. На бледной коже старого вампира начали появляться красные пятна. На его теле загорелись огоньки. Хинс поднял голову и открыл рот, пытаясь издать мучительный крик. Однако наружу вырвалась струя темно-красного пламени, неся с собой запах жареного мяса. Спустя долгое время измученный вампир наконец смог издать стон. Все его тело было подобно тростинке на холодном ветру. Если бы это был кто-то другой, такая ужасная пытка убила бы их. Однако вампиры были выносливой расой. Кипящая драконья кровь могла принести самую сильную боль, но она также быстро заживляла его раны. Вскоре тело Хиенса восстановилось до максимального состояния. Однако его дух достиг дна после такой агонии. Теперь у него хватало сил только на то, чтобы тяжело дышать. Закончив все это, Грим внимательно осмотрел массив и убедился, что проблем нет. Именно тогда он повернулся и вышел из комнаты. У двери стояли две магические машины второго класса, неся торжественную охрану этого места. «Продолжайте охранять, никого не пускайте без моего приказа». Грим исчез и появился в тайной магической комнате на пятом этаже. Здесь не было ни окон, ни дверей, что делало невозможным проникновение. Даже Гриму пришлось полагаться на магическое клеймо, которое он оставил в комнате, если он хотел войти. Эта комната была биологической лабораторией. Повсюду виднелись всевозможные стеклянные чаны, защищенные барьерами. Это были либо органы магических существ, бесформенные ткани, образцы существ, либо какие-то странные, безымянные субстанции. В углу лаборатории стоял специально выкованный кровавый гроб. Кровавый гроб был полностью вырезан из массивного куска кровавого кристалла. Сложные узоры на стенках гроба освещались пульсирующей изнутри энергией крови. Грим прошел вперед, толкнул крышку гроба и нахмурился, почувствовав резкий запах крови. Он задержал дыхание, взял кувшин, снял печать и вылил кровь в гроб. Добавление крови заставило уровень крови в гробу подняться еще выше. Грим удовлетворенно кивнул. Кровавый гроб, специально приготовленный для продвижения Мэри, был готов. Была также подготовлена церемония жертвоприношения. Теперь ему оставалось только ждать, когда Мэри поднимет свою силу до пика второго класса. Грим положил крышку обратно на гроб и запечатал энергию крови внутри. Но он не спешил уходить. Он повернулся и пошел в другой угол лаборатории. Здесь, внутри гигантского магического барьера, находился иноземный единорог. Он скорчился на земле, тяжело дыша, а цвет жизни медленно уходил из его глаз. По его телу двигалась опухоль размером с кулак, пока наконец не остановилась там, где находилось сердце. Затем Грим услышал слабый скрежет разрываемой и пожираемой плоти. Процесс ожидания был долгим и утомительным, но Грим не спешил. 10 часов спустя раздался глухой стук, и из единорога вышло странное существо размером с ладонь. Внешне оно напоминало маленького мастифа. У него не было волос, кожа была покрыта кровью и плотью единорога. У этого существа были только 2 толстые задние лапы и ни одной передней. Мясистая голова существа состояла в основном из широкого окровавленного рта. Существо открыло рот, вытянуло гибкий 50-сантиметровый язык и начало слизывать кровь и плоть со своего тела. На шкуре единорога вспыхнуло молочно-белое пламя, его плоть полностью съедена. Пламя превратило остальную часть тела в груду пепла. На месте остался только хрустальный рог. Существо увидело Грима и тут же с обожанием бросилось вперед. Его слабое и хрупкое тело ударилось о барьер. Существо попыталось встать, прежде чем издать вопль, обращенный к Гриму. Никто бы не смог связать это существо с питомцем только по виду его рядов окровавленных зубов. «Ну-ка, покажи мне, какие силы ты унаследовал от пожирания единорога», — тихо сказал Грим существу. Это существо было тем самым похитителем источника, которого Грим растил. Что же касается того, почему насекомое после взросления так похоже на зверя, то этого Грим никак не мог понять. Грим положил руку на барьер, всего в полуметре от похитителя источника. Некогда кроткий и послушный похититель источника тут же забеспокоился. Из щелей в его зубах капала вязкая слюна, разъедая металлический пол. Мутные желтые глаза похитителя источника были устремлены на руку Грима. Не было никаких сомнений, что Грим третьего класса был гораздо более вкусной добычей по сравнению с мертвым единорогом. Паразитические существа, такие как похитители источника, не имели преданности или эмоций. Все разумные существа в мире были в списке их добычи. «Успокойся и покажи мне, на что ты способен, иначе». Улыбка на лице Грима не изменилась, но в его черных глазах медленно проступил след убийственного намерения. Похититель источника все еще жаждал его плоти. Грим щелкнул пальцами, и на спине существа вспыхнул огонь. Раздался странный шипящий звук. Похититель источника начал кричать от боли. Как ни странно, когда он завизжал, из рога, лежащего в пепле единорога, вырвался мощный свет. Магический огонь погас, когда молочно-белый свет упал на спину существа. Когда остальная часть света хлынула в его тело, следы ожогов, оставленные огнем, исчезли. Священная сила Грим ощущал эту силу и раньше. Это была священная сила, присущая только единорогам. Такая сила обладала магическим эффектом очищения и рассеивания. Это была способность, которую не могла воспроизвести ни одна другая раса. Естественно, существо, крадущее таланты, вроде похитителя источника, не могло обладать такой силой. Тем не менее, после поглощения родословного таланта единорога, он мог высвободить эту странную силу с помощью рога. Это означало, что похищение таланта увенчалось успехом. Грим немедленно активировал массив в барьере. Его заполнил серый анестезирующий газ. Тело похитителя источника быстро начало раскачиваться, когда он вдохнул серый газ. Однако он быстро активировал большой шар белого света, чтобы сопротивляться газу. У Грима не было терпения ждать, пока священная сила полностью истощится. Он поднял руку, и несколько обжигающих лучей выстрелили в барьер, оставив несколько дыр в теле существа. Серый газ хлынул в эти раны. Он немного пошатнулся, прежде чем упал. Он мог украсть мощную врожденную способность единорога, но ему не хватало магической силы, чтобы поддерживать использование способности из-за пределов его биологической конструкции. Он также не обладал устойчивой к магии шкурой единорога. Таким образом, он не смог противостоять обжигающим лучам первого класса и быстро потерял сознание. 7 минут спустя похититель источника был помещен на холодную платформу для вскрытия. Грим надел серую мантию адепта, включил яркий магический свет и одним надрезом вскрыл тело существа. Глава 864. Белая башня. Независимо от того, насколько сильным был снег снаружи, здесь всегда было тепло, как весной. Маленький гоблин Локк распахнул двери потайной комнаты и, спотыкаясь, выбрался наружу. Эта проклятая церемония продвижения исчерпала почти 70% его жизненной силы. Он едва сумел добиться успеха. Его возросший дух пульсировал и колебался, медленно возвращаясь к ментальному сознанию в соответствии с ранее установленной техникой медитации. Эти колебания продлятся 6 месяцев и прекратятся только тогда, когда маленькому Локку удастся стабилизировать свое духовное происхождение. Из-за его спины выбежала маленькая потрепанная магическая машина. Затем она превратилась в крошечного паучьего голема. На эллиптической металлической платформе было оставлено кресло размером с Локка. Маленький Локк решил понизить свои телосложения и силу, чтобы стимулировать резкое увеличение его духа во время церемонии продвижения. Вот почему его дух сумел достичь минимального порога для продвижения. Самым значительным побочным эффектом этого решения была разная степень регрессии его телосложения и силы. В частности, его телосложение было ослаблено ниже уровня обычного человека. В этот момент даже адепт или зверь не стали убивать его. Теперь даже ребенок с палкой мог забить его до смерти. Однако это состояние было лишь временным. Будучи магическим механиком первого класса, Локк имел множество способов восстановить утраченное телосложение после того, как его возросший дух стабилизируется. Самым простым способом было съесть набор подземного огня, предусмотренный башней. Набор сделан из мяса подземных огненных драконов, найденных в глубинах вулканических ландшафтов. Они носили титул дракона, но на самом деле это были огненные ящерицы, жившие вблизи лавовых морей, своего рода искусственные драконы. Естественно, их плоть обладала отменным питанием для тела. Конечно, это еще и потому, что маленький Локк был очень беден. Если бы у него было достаточно магических кристаллов под рукой, он мог бы выбрать более качественное мясо огненного дракона, настоящего огненного дракона. Маленький Локк никогда не слышал о таком угощении в других башнях. Тот факт, что Белая башня могла обеспечить неограниченный запас мяса огненного дракона, был внутренним благосостоянием, которое вызывало зависть многих внешних адептов. К сожалению, магические кристаллы, которые накопил Локк, были потрачены на церемонию продвижения. К тому времени, когда он, спотыкаясь, вышел из потайной комнаты, в его сумке было всего 17 магических кристаллов. Очевидно, он не сможет насладиться мясом огненного дракона. Пойти на компромисс и поесть мясо подземного огненного дракона было отличным выбором. Однако, когда он толкнул дверь своей комнаты, снаружи послышались радостные возгласы. Это едва не сбило его с ног. Никто не знал, когда именно, но за дверью уже собрались люди. Ученики-люди, ученики-гоблины, ученики-ведьмы. Конечно, большинство из них были гоблинами. Толпа гоблинов заполнила весь коридор перед комнатой Лотка. Они ворвались внутрь. Как только он открыл дверь, подняли его и начали подбрасывать в воздух. Это был высший этикет празднования гоблинов, дозволенный только героям и победоносным воинам. Ученики других рас стояли и хлопали в ладоши. «Ладно, ладно, ребята, опустите лорда Лотка. Его тело не вынесет вашей шумливости», — крикнул капитан гоблинов в изящных доспехах воина. Он отодвинул толпу и подошел к Лотку, улыбнулся и поклонился. «Лорд Лотк, поздравляю вас с повышением до адепта. Я приношу вам свои искренние поздравления от лорда Снарлакса». Кроме того, капитан махнул рукой, и группа гоблинов, одетых как повара, выбежала вперед. Каждый из них держал в руках причудливые подносы. Они сняли серебряную крышку и показали прожаренные ребра огненного дракона. Насыщенный и ароматный запах заставил желудок маленького Лотка заурчать. Его тело отчаянно нуждалось в пополнении энергии, и голос дико звал: «Я хочу есть». Если бы не этикет адепта, поддерживающий его хладнокровие, Лотк не смог бы устоять перед желанием броситься на мясо. Его духовная аура после того, как он стал адептом, была совершенно несравнима с тем временем, когда он был учеником. Прислушиваясь к призывам лорд Лотк, маленький Лотк наконец-то по-настоящему ощутил благородство и статус адепта. Разум Лотка быстро созрел. На его лице сам собой появился след достоинства и гордости, которыми должен обладать адепт. От него исходило неосязаемое духовное давление, и гоблины, собравшиеся вокруг Лотка, инстинктивно сдержали улыбки и попятились. Только воин-гоблин продолжал стоять перед ним, не обращая на это внимания. «Вы сказали, вы представляете интересы лорда Снарлакса?» — с некоторым сомнением спросил маленький Лотк. Имя Снарлакса занимало очень важное место в сердцах всех гоблинов. Подобно суперзвездам, в мире гоблинов кумирами каждого гоблина были непобедимый лорд Титул и блистательный лорд Снарлакс. Один из них был военной силой, а другой – политической. Эти двое предоставляли редкий шанс их расе развиваться и расти в мире адептов. Без их первопроходческого пути вперед гоблинам было бы трудно избежать своей судьбы быть порабощенными и эксплуатируемыми. Если бы они не стояли в первых рядах, десятки тысяч гоблинов никогда бы не вышли из своей плоскости и не вошли бы в мир адептов в качестве торговцев и учеников. Этих потрясающих результатов оказалось достаточно, чтобы имена Снарлакса и Тигула были занесены в учебники истории наравне с мудрыми предшественниками всех гоблинов. Таким образом, даже маленький Лотк почувствовал себя взволнованным, когда услышал это имя. Да, лорд Лотк. Лорд Снарлакс услышал, что вот-вот родится первый официальный адепт из нас, гоблинов, и послал меня поздравить вас. А это подарки. Лорд Снарлакс сказал что-нибудь еще. Кроме этого, он также сказал, что если вы согласитесь вступить в Генеральную торговую палату гоблинов, то расходы на все материалы, которые вам потребуются отныне, будут предоставлены палатой. Кроме того, торговая палата готова предоставить вам спонсорскую поддержку в размере 500 магических кристаллов в месяц. Вы будете иметь приоритет покупки над всеми ресурсами и материалами, управляемыми торговой палатой. Этот воин-гоблин был красноречивым оратором и быстро пообещал Лотку всевозможные условия и поддержку.